Мы начали работать. До нас доходили слухи, что студенческая борьба утихла, а борьба партийных группировок за власть усилилась. Кувану и я перестали встречаться со своими прежними друзьями. Не виделись мы и с однокурсниками, даже с Эндо. Кувану устроился продавцом в магазин при фабрике по пошиву верхней одежды в Сибуе. Я стал работать в небольшой хлебопекарне неподалеку от Икебукуро. Сибуя – крупный район Токио, популярный среди молодежи, где много модных магазинов, кинотеатров и прочее. Икебукуро – крупный торговый район Токио. Каждый день я выходил на работу в 5 утра. Закидывал в миксер смесь пшеничной муки с дрожжами. Перемешанная мука превращалась в резиновую глыбу. Я раскладывал куски этой глыбы на металлические подносы квадратной формы. Десятки таких подносов попадали на конвейер. Медленно делали круг по огромной печи. И хлеб готов. Я надевал асбестовые перчатки, вытаскивал подносы, сортировал хлеб и укладывал его в деревянные ящики. Потом на грузовике доставлял ящики с хлебом в столовые младших школ. В 2 работа заканчивалась. Остальное время я проводил на боксерском ринге. Однажды по дороге на работу я заглянул в зал для бокса, и мне стало интересно. Когда я отзанимался где-то с месяц, директор клуба подозвал меня к себе. «Сдавай экзамен на профи. У тебя отличное чутье», — сказал он. Иногда я виделся с Кувану. Он жил в Комагоме и несколько раз в месяц заходил ко мне. Комагоме — тихий район Токио, находящийся достаточно близко от Икебукуро. Встречаясь, мы всякий раз болтали о какой-то ерунде. Меня перевели из торгового зала в отдел продаж. «Наверное, я надолго останусь на нынешнем месте», — рассказывал Кувану. Он, как и я, устроился на работу с аттестатом об окончании старшей школы. При этом в компании, похоже, ценили его способности. Юко Эндо пришла ко мне где-то через год после того, как у меня началась такая жизнь. В моей квартирке в квартале Синатё помещалось 4,5 татами. Синатё — квартал в районе Икебукуро, рядом с вокзалом Икебукуро. 20 минут пешком от вокзала, аренда невысокая. Был жаркий и душный вечер. В дверь постучали. Я подумал, газеты принесли, и открыл дверь. Передо мной стояла Юко, у ее ног чемодан. Мы не виделись целый год, но она, словно мы расстались вчера, спросила, как ни в чем не бывало. «Можно я поживу у тебя?» «С чего бы это?» «Мне некуда идти». «Ладно, живи», — коротко ответил я и не стал расспрашивать ее о причинах. Так началась наша совместная жизнь. Она по-прежнему потрунивала над моей беспечностью. «Без царя в голове», — как она говорила. Когда я сдал экзамен на профи, она сказала, «Может, ты нашел единственный путь развития твоих достоинств». Ее абсолютно не интересовали никакие домашние дела. Готовил я, убирал и стирал тоже я. А она молча наблюдала за мной, как будто так и надо. Погрузилась с головой только в одно дело — чтение. По нескольку раз перечитывала книги, которые брала с моей полки. Книг у меня было немного, и все одного жанра. Сборники стихов, выпущенные в 60-х. Современная поэзия и современные танка. Танка — буквально короткая песня. 5-стишие традиционной японской поэзии, состоящие из 31 слога. 5 плюс 7 плюс 5 плюс 7 плюс 7.